Андрей. Он нашел ее в кассе на станции. Женщина, глядевшая на него из маленького зарешоченного окошка, была мало похожа на ту, что смерила его ненавидящим взглядом на пороге своего дома еще полгода назад. «Вы меня помните?» — спросил Андрей, глядя в потухшие, будто ушедшие вглубь глаза. «Нет», — покачала она головой. «Капитан Яковлев, Андрей». И он протянул ей удостоверение в зазор, куда обычно передают деньги. «Сейчас я выйду». Она встала, закрыла окошко со своей стороны и через минуту появилась на улице, где ее ждал Андрей. «Давайте ко мне, я тут недалеко живу». «Я знаю», — тихо сказал он, но она уже повернулась к нему спиной и тяжело пошла вперед. «У вас есть чего новое?» Она открыла дверь домика и вошла. Андрей сразу же узнал запах. Так пахли полотенца, в которые Света иногда заворачивала кастрюли, и страдальчески поморщился. «Мы узнали», — сказал он в пучок седых некрашенных волос у нее на затылке, «что Света не просто пропала. Она похищена серьезным преступником. Он...» Мать грузно села на кровать, застеленную коричневым меховым покрывалом, перебила Андрея. «Я так и думала, что добром это не кончится», — сказала она. «Что это?» «Да жизнь ее московская. Непутевая она у меня была. Не то что гулящая, а...» Она снова пожевала губами и вдруг улыбнулась, обнажив металлическую коронку в углу рта. «Летящая! Все в облаках летало. Я же ей на учебу скопила, и все, говорю, доча, чем тут валандаться, ехай в Москву, выучись на кого хочешь, сама себе потом хозяйкой будешь. А она мне, это ж сколько времени надо тратить!» Не хотела учиться, замуж рвалась. «Само-то что плохого, если замуж, правда?» Андрей кивнул и почувствовал, что краснеет. «Но ведь она хорошо выйти хотела. А кто ее такую дикую из приличных дачников взял бы? Вот ты, к примеру!» Андрей вздрогнул. «Не взял, а она так старалась!» «Да не дергайся. Думаешь, я тебя не признала?» «Сразу признала, на станции еще. Это ты мою девку матросил месяца два весной прошлой». А потом она сопли на кулак наматывала, чуть головой об стенку не билась. «Ну, я ее в Москву и послала». Она посмотрела на Андрея, опустившего голову так низко, что и лица не разглядеть. Сдернула с батареи полотенце и высморкалась в него, и продолжила деловито. «Там квартира у нас была маленькая, но своя. От сестры и старшей досталась, мы ее сдавали. Благодаря ей концы с концами и сводили. Ну, тут уж я поняла, надо девку из дома увозить, совсем она...» «Простите», — глухо сказал Андрей. Он боялся поднять на нее глаза. Чувство вины, терзавшее его с тех пор, как узнал в Адалиске бедную станционную девочку, накатило так, что горло перехватило. Он глядел на линолеумный пол под паркет и был готов к тому, что Светина мать закричит, зарыдает, ударит его наконец. И тут услышал, как она с трудом встала и подошла к нему, положила тяжелую руку ему на голову и весь сжался. «Ты чего, а?» — спросила она. «Ты это дело брось. Ты тут ни при чем». «Это все, Светка моя, сама себе принцев напридумывала. А я не мешала. Жизнь-то у нас, сам понимаешь, совсем не сказочная. И ты у нее был не первым принцем, да и не последним, наверное. Вечно она бегала за кем-то. Вечно искала не в себе, а в ком-то другом. Ничем хорошим это кончиться не могло. Это я уж давно поняла. Но что так? Плохо. Она вздохнула, чуть погладила его по голове. Андрей поднял на нее взгляд, где мешались вина и благодарность. Встал. «Думаешь, нет ее в живых?» Вдруг просто спросила она, устало опустившись обратно на стул. «Убил ее уже ваш преступник-то?» «Нет», — Андрей замотал головой, — «нет. Мы почти уверены, Света жива, но...» «Ну вот и найди мне ее, слышишь?» — сказала женщина, посмотрев ему прямо в глаза и не позволяя опустить взгляд. «Давай! Кто же, как не ты?» Андрей кивнул, так и не сумев ничего произнести, и быстро вышел из темного дома наружу. А выйдя, встал, уперевшись двумя руками в капот машины, и дышал, вдох-выдох, как дышит больной у врача. Чувствуя, как входит в легкие и растекается по крови воздух запахом криозота и рельсовой стали. Запах, неразрывно связанный в его голове со Светой Столоп. Андрей открыл дверь машины, сел за руль и рванул с места. Пора было найти ублюдка.